Do the shit until they murder me. Да. Алло, добрый день. Добрый день. Слушаю вас. Здравствуйте, звоню вам из долгового агентства Дельта. Меня зовут Кузьменко Юлия Николаевна, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Звоню по поводу нерешенного финансового вопроса Мира Ильясовича. Кем приходит вам данный человек? Не имеет значения. Ваш номер телефона, Дамир Ильясович, указал в качестве своего контактного лица, поэтому сейчас звонки поступают, так как мы с ним сами связаться не можем по его мобильному номеру телефона. Вы кто-то из родственников, может быть, подруга? Не имеет значения. Вас как зовут, скажите, пожалуйста? Не имеет значения. Количество значения имеет все, потому что у Дамира Ильясовича имеется финансовый вопрос нерешенный, да, и чем дольше он тянется его решением, тем хуже будут последствия только лишь для него. С вами, вижу, 8 февраля разговаривали по данному вопросу, вы сказали, что передадите информацию Дамиру Ильясовичу. Ну, вранье. Что значит вранье? С вами переговорил наш сотрудник. Угу. Вы предоставили информацию по поводу какого-то обмана об уведомлении. Я сказала единственное, что я бесплатно никому ничего передавать не буду. Бесплатно никому ничего не будете передавать? Конечно. А вы имеете право оказывать такие услуги? Да, почему нет? Угу. И что вам сотрудница сказала? Договорились на какую-то оплату? Нет, сказали, денег не дадут. Я сказала, отказалась, тогда я оплачивать, передавать ничего не буду, раз оплаты нет. Вот и все, о чем мы договорились. Угу. Хорошо. А вот ранее утверждали, что вы ему с женой приходитесь. Может, и утверждала. Ну, так вы каждый день предоставляете разную информацию? Да, а почему нет? Ну, и разве вы имеете на это право? А что меня от этого ограничивает? Федерация, это наказывает. Кто же меня обязывает говорить? Да, какая статья Уголовного кодекса это? Ну, это... 307-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, дача заведомо ложной информации. Да, там немножко она не так звучит. Она звучит как дача заведомо ложных показаний. Вы кто, следователь, что ли? Нет, это предоставление ложной информации. Кому? Я голосу из трубки я могу давать вообще любую информацию. Вы что за чушь несете? Ну, вас уведомляют ведь изначально о том, что ведется запись телефонного разговора, да? Ну, что вы с этой записью сделали? У меня к вам такой вопрос. Почему Дамир Ильясович взял на себя обязательства и сейчас их не выполняет? Вообще без понятия. Не знаете? Ну, так вы же с ним проживаете. С чего вы взяли, что я с ним проживаю? Ну, вы ранее такую информацию предоставляли. Ну, мало ли, что я предоставляла ранее. Я сегодня одно скажу, завтра другое. Ну, так вот сейчас у вас спрашиваю. Что вы спрашиваете? Почему он свой вопрос не решает? Или у да него, я сказала, в принципе, понятия. Иметь такую тенденцию вопросы не решать? Не в курсе. А как нам с ним связаться? Просто вот номер телефона принадлежит Дамиру Ильясовичу, да? Поднимаете вы? Ну да, такая ваша судьба. Номер ведь на него зарегистрирован? Не знаю. Соответственно, проживаете вы вместе или вы телефон у него забрали? Да, украла у него телефон. Вы украли? Да, я украла у него телефон. Угу. А как с ним теперь можно связаться? У него есть дополнительный, может быть, номер телефона? Почтовым голубем. Сейчас в наше время тяжело без телефонов-то, без связи. Наверное, все-таки есть какой-то номер у Дамира Ильясовича, по которому мы с ним могли бы связаться? Может, и есть. Ну, так вы у него уточните, а то вот вас беспокоить не очень хочется. А может быть, какое-то время вы с ним рядом все-таки находитесь? Может, и нахожусь. Ну, когда можно с ним тогда переговорить? Никогда. Когда вы с ним увидитесь? Что значит никогда? Никогда, это как всегда, только наоборот. Ну, вы с ним, когда будете рядом, когда увидитесь? Не скажу. Это какая-то секретная информация. Очень. Так может быть, раз вы постоянно на связи, да? Ага. Раз вы поднимаете телефон Дамира Ильясовича, ага. То украли у него телефон, как ага. Вы утверждаете. Ну. Так может быть, вы вопрос его финансовый решите, раз вы берете на себя такую ответственность. Делать мне больше нечего. Ну так я не знаю, вы говорите, что связаться с ним у нас не получится, не да? Получится. Вы единственный человек, который выходит на связь по его, тем более, мобильному номеру телефона. Так может, вопрос его решите? С какой стати? Вы ведь берете на себя обязательство отвечать за него, да? Какую-то там информацию предоставляли, что уведомления ему не было. Такие обязательства ведь на себя вы берете, так возьмите здесь обязательство, решите его вопрос. А жутко не треснет у вас от таких запросов-то? Я-то с какой стати буду вам там я вам, платить? Я у вас уточняю, может быть, вы такое желание имеете? Не, не имею, не. А почему бы нет? Ну вот вы так вольно разговариваете со мной, такую информацию предоставляете. Почему бы вопрос не решить? Не могу. Смешная. Потому что мне это не нужно. Вам это не нужно? То есть ни вы, ни Дамир Ильясович вопрос решать финансовый не собираетесь? Я не в курсе по поводу Дамира, я не буду ничего решать. Ну так вы у него уточните, пусть он выйдет с нами на связь. А то, может быть, и вы вот предоставляете такую информацию, да, телефон у него отобрали, а человек, может быть, вопросы финансовые хочет решить, не может с нами связаться. Все может быть, да, не исключено. Ну так вот, видите, может быть, и телефон-то ему вернете, мы с ним переговорим, а не с вами. Может быть, вы не владеете полностью информацией. Конечно, не владею. Ну тогда верните телефон человеку, мы с ним обсудим данный Нет, вопрос. Он Я наказан. Думаю, человек на самом деле-то настроен решать вопрос. Ой, ну продолжайте жить в плену своих фантазий. То вы тут нафантазировали уже. Ой, не могу. Фантазируете, по-моему, вы. Вот у вас с фантазией, я так понимаю, все очень хорошо. Да, у меня все прекрасно с фантазией. А вот с чувством юмора, видимо, не очень. О, сказала. Информацию вы ему передадите? Новая звонилка такая. Бу-бу-бу-бу-бу. Сколько платите за эту вы услугу? Информацию передадите. Я спрашиваю, передадите или нет? Я не Бесплатно спрашиваю, сколько не передам. Стоит ваша услуга. Бесплатно не передам. Информацию отказывается предоставлять. Хорошо, по записи разговора это фиксирую. Всего доброго. Пока. Дурилка. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Может, вы с ограниченной ответственностью сидели по второй финанс? Меня зовут Смольная Мария Борисовна. За этот разговор осуществляется. Скажите, пожалуйста, Анастасия Сергеевна, это вы? Я. Звоню по поводу вашей финансовой задолженности через микрофинансовую компанию «Экофинанс». Вам более известна данная компания как «Кредит Плюс». Почему не оплачиваете ваш долг по линейке займа? Я пока еще не получила от кредитора уведомления о том, что дело было передано третьим лицам, поэтому не намерена с вами обсуждать финансовые вопросы. Да что вы говорите? В статье 9.10.30 федерального закона было написано, что если вы не получили такого уведомления, вы можете с нами не общаться. Так, там такого не было. Так, там, да, указано, что ваш кредитор обязан послать вам уведомление. Дослушайте, пожалуйста. Вы не можете отказаться от взаимодействия с нашей компанией. Да почему же не могу? Я свободный человек. Я Потому с кем хочу, с тем и общаюсь. Ни один закон Согласно меня... Согласно того же закона, 7 статьи 230 федерального закона, и вы можете отказаться от... Написано, что я обязана с вами что-то обсуждать? Вы глупости не говорите, да, слушайте, пожалуйста. Анастасия Сергеевна. Ну, в этой статье указано, что вы можете отказаться от взаимодействия с нашей компанией только в том случае, если просрочка у вас более 120 дней. Просрочка на сегодняшний день 41 день. Вы отказаться от взаимодействия с нашей компанией не можете. Более того... В статье 9.230 федерального закона, да, указано, что ваш кредитор обязан вам послать в течение 30 рабочих дней уведомление о том, что ваше дело было передано другому лицу. Но там не указано, Анастасия Сергеевна, что вы можете с нами не общаться, если вы такого уведомления не получили. Поэтому говорить об этом очень смешно. Ни в одной статье, ни одного закона не написано, что я обязана с вами общаться. Я вообще не обязана ни с кем закон, общаться. Какой закон? Еще раз, в какой статье, какого закона написано, что я обязана? В какой статье написано, что я обязана с вами общаться? 230 федеральный закон, статья 7 и 9. Читайте на Там доступе. Не написано, что Если я обязана не знаете... с вами общаться. Вы глупости не говорите. отказаться от взаимодействия с нашей компанией вы не можете. Да меня ничто не обязывает общаться с вашей компанией. Вы вообще непонятные телефонные звонилки. Я вообще вам ничего не должна. Голосу из трубки я вообще ничего не должна. Вы нам ничего не должны. Вы должны компании кредит плюс оплатить вам долг по микрозайму. Нас это касается. Мы заключили агентский договор с данной компанией. Доказывать я вам ничего не собираюсь. Ну, соответственно, ожидайте на этом, тогда, я думаю, раз вы не собираетесь разговаривать, соответственно, не вы собираетесь и оплачивать. Если вы мне не собираетесь ничего доказывать, разговор, я считаю вас телефонными получится. Мошенниками. Тогда ваше имущество поэтому будут оценивать. Какой может свидание. Быть вообще в принципе разговор? Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Сергеевна, верно? Это общество с ограниченной ответственностью, Кредит Экспресс Финанс. Зовут меня Заманова Ивана Адиловна. Ведется запись нашего разговора. Так это вы? Это верно? Я. Как вас зовут еще раз? Илана Адиловна меня зовут. А фамилия? Заманова. Угу. Говорите, Заманова. Я звоню по поручению микрофинансовой компании, честное слово. У вас имеется задолженность, на 6 февраля сумма составляла 31 336 рублей. Необходимо произвести полную оплату по данному долгу до 15 февраля по требованию вашего взаимодавца. Платеж гарантируется? Я по-прежнему не обсуждаю с вашей компанией свой финансовый вопрос, потому что мне неведомы пока еще ваши отношения с моим кредитором. А вы обращались в честное слово? Мне это не нужно. Почему это? Ну, потому что, смотрите, я могу обсуждать с вами, могу не обсуждать. То есть у меня особо в жизни ничего от этого не поменяется. А вы не сможете. А где это указано, что вы можете, не можете, вы обязаны вообще-то с нами обсуждать тему вашей задолженности, потому что когда вы брали... Подождите, Анастасия Сергеевна. Подождите, я вас сразу за язык. Когда... Где написано, что я обязана что-то с вами обсуждать? Когда вы брали денежные средства в компании «Честное слово» и заключали договор... Подождите! Вы задаете мне вопрос, я на него отвечаю, а вы перебиваете. Зачем? Так, когда я брала деньги, хорошо, разрешаю, продолжаем. Когда вы брали денежные средства в компании «Честное слово», вы брали на себя обязательства и должны были эти обязательства исполнять в соответствии с 309 статьей Гражданского кодекса. Там были указаны в договоре пункты, что если вы свои обязательства не будете исполнять надлежащим образом, ваше дело будет направлено третьим лицам для взыскания данного долга. В соответствии с 230 федеральным законом, статьей 9 пункта 1, вас обязаны были уведомлять в течение 30 дней заказным письмом либо иным способом, предусмотренным в условиях вашего договора. В условиях договора, честного слова, четко указано, что вас могут проинформировать путем отправки смс-уведомления. С компанией «Честное слово» мы сотрудничаем длительный период времени, и они всегда отправляют смс-сообщение. А это на основании закона является уведомлением. Так что, Анастасия Сергеевна, не взаимодействовать с нашей организацией вы не имеете права, так же, как и не оплачивать свою задолженность. Вот я вас поэтому и перебивала, что вам один вопрос задают, а вы отвечаете на какие-то свои вопросы в вашей голове. Вопрос какой был? Я вам ответила исчерпывающе на этот ответ. Спасибо, хотя бы. Что? Вы помните хотя бы, какой был вопрос? Да, вы сказали, почему я не могу не отвечать на ваши вопросы. Нет, я сказала, где написано, что я обязана отвечать на ваши вопросы. В вашем договоре займа это указано. Что я обязана отвечать на ваши вопросы? Конечно, что вы обязаны были свои обязательства исполнять в соответствии с требованиями закона, Анастасия Сергеевна. Так, давайте сделаем таким образом. Что я обязана... Договор о сердце, он несет юридическую силу. А где указано, что вы не обязаны? Девушка, адрес договор... свой диктуйте, с вами бесполезно разговаривать. Давайте свой адрес диктуйте, я сказала. Я в вашем деле сейчас укажу официально отказ от оплаты. Что вы только не придумали за весь разговор, либо уклониться от погашения. Судя по тому, какой бред вы несете, вы находитесь не в себе. У меня есть элементарное... Адрес свой диктуйте, говорю. ...сведения, но их достаточно для того, чтобы понять... что вы, барышня, больны. Вызовите, пожалуйста, себе... Анастасия Сергеевна, помощь. Вы живете в городе, живете вы в центре города и не можете оплачивать свои долги, я не пойму, объясните мне. Я не знаю, более адекватных людей. Вы попросите, пусть вам температуру измерят, пусть там давление, потому что явно что-то не в порядке. Я слышу, что вы, барышня, больны, вам нужно лечиться. Я эту запись разговора направлю в правоохранительные органы. И вы будете тогда нести ответственность за административную, а будете административную ответственность нести за оскорбление. Вообще кто такая? За своими словами последите. Вы врачом являетесь, я не пойму, чтобы не диагнозы говорить. Я ваше поведение зафиксирую в вашем деле. И ближе говорить со мной в параллель прекратите сегодня или нет, я не пойму. Послушайте меня, разговор с вами закончен. В ближайшее время по месту вашей регистрации, возможно, будут направлены региональные представители. Никогда нельзя идти на... Вы молчать научитесь для начала, когда с вами разговариваю. До свидания. Я в коем случае не буду слушать. У вас очередной припадок, видимо. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Собственно, ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Смаева Наталья Александровна. Ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, Анастасия Сергеевна, она знакома? Слушаю вас. Слушаю вас. Это я с вами говорю, Анастасия Сергеевна? Со мной вы говорите. Очень хорошо. Я звоню по вашей финансовой задолженности перед микрофинансовой компанией «Экофинанс Кредит Плюс». 5 декабря 2018 года вы оформили микрозайм. На сегодняшний день просрочка уже больше 40 дней. И сумма по просрочке по состоянию на 8 февраля у вас составляла 20 385 рублей. В течение 2 рабочих дней вам необходимо погасить данную задолженность в полном объеме и закрыть этот займ. Оплата поступит от вас. С третьими лицами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Анастасия Сергеевна, вот когда у вас будет просрочка уже большая, вот тогда вы сможете написать заявление на основании 230-го коллекторским агентством. Сейчас вы не имеете права пока этого делать. Да, только для того, чтобы вы мне рассказывали, что я имею право делать, а что не имею права, нужно, чтобы кредитор мне направил уведомление о том, что дело было передано третьим лицам. На данный момент уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении мне направлено не было, либо оно было направлено, но я его не получала. Именно поэтому я не считаю нужным обсуждать свои финансовые вопросы с третьими лицами. От вас не привлечение к данному вопросу. Я не имею никакого отношения и не в курсе этой информации вообще. Далее мы на основании 230-го федерального закона назначим вам визит федерального представителя. Давайте. И пусть, когда федеральный этот представитель приедет, он документы тоже привезет. Честное слово. Вы научились брать деньги, но не научились их отдавать. Не надо мне рассказывать эти офигенные истории. Вы назначаете представителя. Воровство. По-другому это не называется. Я посмотрю документы, тогда и будем с вами разговаривать. Вот больная. Я в шоке. Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!